Глава 26. Первый месяц сезона жары. Было больно, так больно, что даже его привыкший ко многому разум разрывался. С тела точно заживо содрали кожу и оставили его под карающими лучами небесной ладьи. Поскуливая, он отполз в тень полуразрушенного святилища, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Он даже не стыдился своей слабости. На это просто не было сил. Он истекал кровью и чувствовал, как с каждым ударом сердца жизнь понемногу толчками выходила из него. Владыка первородного огня не был терпелив. Маг всем своим существом слышал его зов и понимал, что не имеет права на отдых. Он должен был разжечь огонь на алтаре, отдаться связи со своим божеством, если хотел выжить. Пусть сам он был едва в состоянии двигаться, но только призыв покровителя мог снять проклятие. Тлен вгрызался в его плоть все глубже. Рука уже почти не слушалась. Колдун отчетливо ощущал распад ткани и даже не надеялся на полное исцеление. В конце концов, это была божественная кара, а не простая болезнь. Проклятая жрица! Проклятый священный пес! Нужно же было ему напасть! Маг искренне не хотел убивать зверя. Конечно, Ануэ был врагом Сатеха, занявшим его трон и после передавшим власть своему щенку Ваесиру. Но любой жрец чтил всех божеств, ибо понимал, что все в мире взаимосвязано. Убийство священного зверя ложилось на душу тяжелым грехом. Если бы пес не стал так истово защищать оживший труп царевича, маг и вовсе не посмел бы поднять на него оружие. Но ему пришлось защищать свое право на жезл и на свою жизнь. Мысли шевелились отвратительно медленно, точно черви, в нетронутой бальзамировщиками гниющей плоти. Неимоверным усилием воли колдун заставил себя подняться, стеная от боли, и держась за стену обеими руками. И той, что была безвозвратно повреждена, и той, в которой он крепко, несмотря на рану в плече, сжимал обломки бесценного жезла. Едва переставляя ноги, он двинулся вглубь святилища. Ремы боялись строить храмы в честь Сатеха, бога, покровительствовавшего Хайту, и их потомкам так же, как у Иситара, покровительствовал Неферу, и тем, кто рожден от них. Официально таких храмов больше не существовало, только затерянные в песках заброшенные святилища, некогда возведенные из дорогого красного гранита. Когда-то все было иначе, о да. Но победители, как известно, переписывают скрижали истории в свою пользу. Внешние стены этого невероятно древнего храма давно разрушились. От них сохранился лишь каменный остов. Развалины торчали из песков точно челюсти огромного древнего хищника, мертвого хищника. Но нет, сердце его продолжало биться, противостоять жестоким ветрам пустыни и голоду жадного времени. Когда бы не мастерство древних строителей, это внутреннее святилище тоже осыпалось бы многие века назад. Оно сохранилось, если не в первозданном своем величии, то близко к тому, благодаря стараниям жрецов. Но как давно здесь не звучали музыка и ритуальные песнопения? Как давно не воскуривали густые пряные благовония? Насколько колдун знал, ныне он был, возможно, единственным жрецом Сатеха во всей Таор-Дуат. Если и существовали другие, они скрывались слишком хорошо. Где-то жили жрецы иных богов, искавшие инициации в Каэмит, и, возможно, даже проходившие ее. Но мало кто рисковал посвятить себя Сатеху целиком. При всем его колдуна могуществе, одного жреца было недостаточно, чтобы поддерживать величие древнего культа так, как подобало. Такие, как он, не жили очень долго, ибо смертный разум не в силах был вмещать в себя великолепную и ужасающую мощь владыки первородного огня. Безумие рано или поздно охватывало жрецов Сатеха, ибо алчба их соприкоснуться с запретным знанием была слишком велика, чтобы останавливаться вовремя, и с годами становилась только сильнее. Когда наступал миг окончательного, необратимого сумасшествия, братья и сестры по культу совершали акт милосердия и самозащиты, прерывая смертное существование могучего безумца. Так было раньше. А сейчас он был один. Впрочем, насколько он мог судить, до безумия ему было пока далеко. Дорого заплатил он за свое посвящение, но владыка Каэмит дал ему намного больше, чем забрал. Ему не должно было рождаться, ведь нигде на земле ему не было места. Он был отпрыском враждующих рас, чья кровь, дарованная одним демонами, другим фейри, вообще не должна была сочетаться. Полукровок было слишком мало, чтобы объявлять их вне закона. Но они были больше, чем просто изгоями. Им было отказано в самом праве на существование. Говорили, что у них и души-то не было. Ведь кому могла принадлежать такая душа? плану фейри или плану демонов с их такими разными божествами. Откуда ей было взяться? Но у мага была душа и был бог, принявший его. Бог настолько же отвергаемый многими из-за непонимания, как и он сам. О, он знал, кем были родители его тела. Те, кто выплюнул на свет семя его жизни, но не питал к ним благосклонности. Настоящая его жизнь началась после посвящения Сатеху. Он давным-давно предпочел забыть имя, которым его нарекли. Осталось лишь имя тайное, которое знали только он сам и его бог. А когда-то еще и Серкат. Сегодня Сатех снова спас его и вместо того, чтобы позволить сжечь его тело заживо, перенес в это тайное святилище. Но колдун никак не мог проникнуть в его замысел. Зачем жрецам собачьего бога понадобился жезл владыки первородного огня? Владеть такими жезлами, оживлять их, могли лишь служители Сатеха, благословленные его могуществом. По каким-то причинам артефакт был нужен бальзамировщикам настолько, что они подняли мертвого сына владыки и отправили его на инициацию. Но самое удивительное, этому посвящению великий позволил состояться. То, что когда-то звалось Хефером и Мхет, испугало мага, хоть он и не спешил в этом признаваться даже самому себе. Во взгляде мертвого царевича он увидел отражение силы своего бога, что, конечно же, было невозможно. Да, мертвое тело способно выдержать больше, чем живое. Маг когда-то и сам почти умертвил свое, чтобы высокие ступени посвящения стали ему доступны. Но разве мог Сатех вдохнуть часть себя в форму, поддерживаемую Ануэ? Поистине неисповедимы пути богов. У мага было много вопросов, о многом он должен был доложить царице Амахисат. Но прежде ему следовало позаботиться о собственной смертной форме, пока она не сгинула заживо или не истекла кровью. Неизвестно, что случится быстрее. Царица могла и подождать. Изнывая от боли и слабости, маг полушагом, полуползком все же добрался до алтаря и возжег ритуальные огни. Даже больше боли, чем проклятие жрицы или раны от ее ритуального кинжала и от клыков священного пса, принес ему удар жезлом сатехового пламени. Упав на колени, колдун истово читал воззвание. Сатех откликнулся ему. Довольно быстро маг услышал его благословенную поступь, почувствовал объятие его силы. Колдун искренне упивался присутствием своего бога, которого ему так не хватало на земном плане бытия. А потом он увидел в пламени огненные очи своего единственного господина и уже не сомневался. Услышав не ухом, но сердцем вожделенный вкрадчивый шепот, приказывавший ему совершить то, что должно, маг погрузил руку в огонь. Пронзительный крик огласил святилище, более древнее, чем все храмы Апицут. Проклятие Ануи и благословенное пламя Сатеха боролись, грозя разрушить хрупкую смертную оболочку. Кара была заслуженной. Владыка Каэмит не стал исцелять своего жреца до конца, хотя и даровал ему невероятную милость. Рана на плече начала затягиваться. Рваные следы клыков священного зверя застыли глубокими шрамами, точно вырезанные в камне иероглифы. И уже никакой магии было не стереть эти памятные знаки. Алтарное пламя без следа выжгло тлен и остановило распад плоти. Но оно выжгло и кисть почти до кости. Теперь она едва двигалась. Ритуал забрал последние песчинки его сил, и от боли маг наконец погрузился в спасительное забытье.